Ранд все-таки успел кое-что сказать ей. «Сегодня ночью», — шепнул он, и толпа тут же разъединила его с Лианной. У Лианны было такое чувство, словно после долгой засухи полил долгожданный теплый дождь. Ранд с нетерпением ждал удобного момента, чтобы выйти из зала и отправиться в комнату Лианны. Сумеют ли они забыть свои разногласия и хотя бы в постели не вспоминать о политике? Он решил во что бы то ни стало попытаться сделать это. Но будет ли ждать его Лианна? «Да», — сказал себе Ранд, вспомнив многообещающий взгляд ее прекрасных глаз. Он расстроенно посмотрел на собравшихся в зале людей. Известие о том, что армия Генриха со дня на день окажется в Буалонге, взбудоражило обитателей замка. Рыцари и французы разрывались между преданностью Ранду и своему королю. Страсти, подогреваемые вином, накалялись. Ранд вынужден был остаться в зале и наблюдать за порядком. Обычно этим всегда занимался Джек, но сегодня он рано ушел с праздника со своей молодой женой. Пока все сохраняли спокойствие. В дальнем углу Пьер и Симон распевали непристойную песню. Жан и Шионг сосредоточенно склонились над шахматной доской. За игрой, мирно беседуя, наблюдали Дилан и Роланд. За столом Годфри, Жиль, Невилл и Питер Финч вместе с тремя французами потягивали вино. Ранд решил, что страсти уже улеглись, и можно удалиться. Горя нетерпением, он направился к широкой каменной лестнице, ведущей наверх. Громкое ругательство заставило Ранда оглянуться. Он увидел, как Роланд с силой ударил Дилана кулаком в живот. Валиец согнулся от боли и отшатнулся назад, опрокинув шахматную доску. Вне себя от ярости Жан вскочил на ноги, собираясь нанести Дилану ответный удар. На помощь англичанину уже спешили Пьер и Годфри. «О, Господи!» — пробормотал Ранд и вернулся в зал. В дверь негромко постучали. Лианна вздрогнула от неожиданности. Она уже мысленно перебрала дюжину фраз, которыми собиралась встретить Ранда, но так и не решила, что ему сказать. Танцы, поздравления, шумное пиршество в течение всего вечера держали их вдали друг от друга. Но она даже радовалась этому обстоятельству. Лианна боялась, что случайно брошенное слово или неправильно понятая фраза могут все испортить. Стук повторился. «Господи, насколько мы стали чужими друг другу!» — с горечью подумала она. Ей почти хотелось, чтобы Ранд распахнул дверь ногой, как той памятной ночью, когда она заперлась от него на ключ. Но лучше всего, чтобы он просто зашел в комнату, уверенный в том, что его с нетерпением ожидает жена. Вздохнув, Лианна открыла дверь. Трепетная улыбка тут же исчезла с ее лица. Перед ней стоял не Ранд, а Жофрей. «Я думала, что ты охраняешь ворота». Лианна даже не потрудилась скрыть свое разочарование. «Так и есть, госпожа, но к вам посетитель. Он ждет там у ворот и просит, чтобы вы пришли одна». «Я никого не принимаю тайком», — отрезала баронесса. «Если кто-нибудь хочет видеть меня, пусть идет в зал». Жофрей нервно перекрестился. «Человек, который хочет вас увидеть, прислал вот это». Лианна с недовольным видом развернула протянутый сверток и ахнула. это оказался тщательно выстиранный плащ Ранда, оброненный им в мезанселе у дома Жерве. Сердце